City lights are burning slow. Feel the heat, just let it go. Your body talking, I don't need words. Every movie I'm getting blurred. You come close, a heart attack. No control, no turning back. In this moment we alive. Midnight why we fly so high. Teri aankhon mein kho gaya, dil mera tujh mein so gaya. Raat jawan hum dono yahan, naach le saath jaane jaan. Teri saanson ka hai nasha, dil ye bole bas tu hi tu. Aaj ki raat na rukna zara, dance with me bas tu hi tu. Ты подходишь и плавится зал. Этот ритм будто нас связал. Я ловлю каждый твой взгляд. И назад уже нет, нет, нет. Твои губы опасный вайб. Я сгораю будто файлайт. Эта ночь только для нас. И никто не остановит сейчас. Тери аанхон мein kho gaya, dil mera tujh mein so gaya. Raat jawan hum dono yahan, naach le saath jaane jaan. Teri saanson ka hai nasha, dil ye bole bas tu hi tu. Aaj ki raat na rukna zara, dance with me bas tu hi tu.